«Туба, Марс! Туба, быстрый!» — грозно произнес юный охотник на собак, которые теперь при властном окрике их господина стали мирно обнюхивать мальчика. «Кто ты и откуда забрел сюда, прелестный ребенок?» — произнес юноша, быстро приблизившись к маленькому человечку и кладя руку на его чернокожую головку. «Ах, дядя, мы с матушкой издалека пришли», — спокойно произнес ребенок, — «из самого Петербурга. То шли, то ехали, когда добрые люди соглашались нас подвести за серебряные грошики, которые давала им матушка. А потом пришли в большую избу. В избе было много-много народа. Все громко кричали и смеялись. Так громко, что мне стало страшно. Потом один из них, самый важный, должно быть, сказал что-то матушке, отчего она вдруг закричала и побежала из большой избы прямо на дорогу и в лес. Это было еще страшнее, дядя. Я плакал и кричал и просил остановиться, а матушка и слышать не хотела. Все бежала и бежала, пока не упала на траву. И я упал вместе с нею, только не стукнулся, потому что попал в мох. Потом я уснул, и она уснула. Хочешь, я сведу тебя к ней? Она здесь, недалеко, и все еще спит. А я пробудился, только не стал будить матушку. Она так утомилась, бедненькая, за дорогу. Мы очень долго шли. Пусть отдохнет, думаю, хорошенько. «Куда же вы шли, малютка?» — спросил заботливо юноша, и взор его ласково становился на чистых детских глазенках. Личико мальчика вдруг разом приняло радостное выражение. «Мы шли к царь-девице!» — торжественным тоном произнес он. «Ах, ты ее не знаешь, дядя! Она живет далеко-далеко!» Ее заточили в терем злые великаны и не пускают в родное царство ее отца. Ах, какая она ласковая и добрая, и как рвется к своему народу, и как любит его. В маминой сказке так говорится. И она такая красавица, что другой такой нет на свете. Глаза у нее солнце, и как взглянет на кого-нибудь, так у того птички запоют в душе, и так легко... легко станет. Малютка даже разгорелся, рассказывая это. Ярким румянцем запылали нежные щечки, звездочками загорелись темные глазки. Он был чудо хороший в этом мгновении. Юный охотник внимательно слушал его, не скрывая своего восхищения. В то же время назойливая мысль не переставала сверлить его мозг. После недолгого раздумья он снова обратился к малютке. «Ты очень любишь царь-девицу-крошка. Кстати, как тебя зовут?» «Меня зовут Андрюша. А царь-девицу я люблю больше всего в мире после матушки и отца. Ведь это в сказке она царь-девица, только по-настоящему она царевна. Мой крестненький служит у нее. Она, бедненькая, обижена злыми людьми». Крестненький писал в письмах, что ей нелегко живется, и хочется скорее в родной город, где у нее верные слуги, которые не позволят ее обижать. «А как зовут твоего крестненького Андрюша?» «Алексей Яковлевич. Он ближний человек царевны. Ты его не знаешь, дядя? Мы шли к нему тоже сказать, что батюшку взяли злые люди, и чтобы он заступился за него перед царь-девицей». Что-то неуловимое, как луч зарницы, промелькнуло в светлых глазах юноши-охотника. Он сдвинул брови, отчего лицо его приняло скорбное и гневное выражение. «Еще одна невинная жертва рук Берона», — прошептал он чуть слышно, и потом, снова обратясь к маленькому человечку, с ласковой улыбкой сказал: —